Глава 14. Как раз на уроке Кличбора, день уже близился к концу, Титус впервые сознательно задумался об идее цвета, о том, что всякая вещь окрашена, всякая обладает собственным цветом, и о том, как этот цвет меняется в зависимости от местоположения вещи, освещения, ближайшего ее соседства. Кличбор наполовину спал, и большинство мальчиков тоже. В жарком воздухе класса реяли золотые пылинки, однообразно тикали большие часы. Большая падальная муха лениво зудела на горячем оконном стекле или погуживала, как цитра, перебирая с парты на парту. Всякий раз, как муха пролетала мимо какой-либо из них, перепачканные в чернилах ладошки норовили сцапать ее, линейки рассекали усталый воздух. По временам муха ненадолго присаживалась на край чернильницы или сзади на чей-нибудь воротник и будто косарь одновременно помахивала обеими передними лапками, потом задними, потирая одну о другую, помахивала, потирала, совсем как дама, когда, отправляясь на бал, натягивает она пару длинных невидимых перчаток. «Ах, муха, муха, горько тебе придется на балу! Никто не станцует там лучше тебя, но все станут тебя сторониться. Слишком оригинальной покажешься ты им, ибо опередила ты свое время. Другие дамы, не смогут они повторить коленца твои. Никто не сможет блеснуть, как ты, индиговым цветом чела или крыла, но синяя муха, никто и не захочет блеснуть. Вот какая тебя ждет злая беда. Не для тебя, о муха, гуденье их бесед. Тебе ведь неведомы ни скандалы их, ни светские сплетни, ни лесть, ни привычные всем словечки. Все безнадежно, муха. Только и останется тебе, что потягивать длинные перчатки. И то сказать, твой блеск отзывает ужасом. Держись же своих чернильниц и жарких оконных стекол, зуди себе во весь долгий летний семестр, и пусть тиканье огромных часов аккомпанирует твоему пению. Пусть свист березовой розги, глухие шлепки шариков из жеванной бумаги да заговорщицкий шепоток будут вечными спутниками твоими. Созерцая одно поколение школьников за другим. Жужжи, синяя муха, жужжи в их летних тюрьмах, ибо школьникам скучно. Тикайте, тикайте часы. Юному скоробею не терпится сразиться в колотушку. Юный песок сгорает от желания взглянуть на своих выпредающих нити тутовых шелкопрядов. Юпитер-младший нашел недавно гнездышко ржанки. Тикайте, тикайте часы. 60 секунд в минуте, 60 минут в часе, 60 раз по 60. Умножаем 6 на 6. А сколько нужно нулей добавить? По-моему, 2. 6 на 6 будет 36. 36 с двумя нулями получается 3600. 3600 секунд в каждом часе. Четверть часа осталось до тутовых шелкопрядов, до колотушки, до гнездышка ржанки. Жужжи, жужжи, муха! Тикайте, тикайте часы. Разделить 3600 на 4 и отнять немного, ну, потому что на эту работу тоже уйдет время. 3600... поделить на 4, будет 900. 900 секунд. О, прекрасно, прекрасно! Секунды так малы. Одна, две, три, четыре. Секунды так огромны. Пальцы в чернилах ерошат вихор на лбу. Классная доска обратилась в серое пятно. Один за другим, как в эфирной перспективе, различаются три последних урока. Туман забытых цифр, забытых карт, забытых языков. Но пока дремал Кличбор, пока песок вырезал на парте что-то, пока тикали часы, пока жужжала муха, пока классная комната плыла сквозь медового цвета млечный путь пылинок, юный Титус, весь в чернилах, как и остальные, сонный, как остальные, он прислонился затылком к теплой стене, поскольку парта его стояла вплотную к ее коже. Начал понемногу прислушиваться к ходу своих мыслей, поначалу лениво, рассеянно, без особого интереса. То была первая цепочка мыслей, какую он потрудился проследить достаточно далеко. С какой линцой образы отделялись один от другого или прилеплялись на миг к ткани его сознания? Титуса стало охватывать дремотное любопытство, вызванное не самой их последовательностью, но той легкостью, с какой мысли и картины способны следовать одна за другой. И первым цвет чернил, странно темная, плесенная синева чернил, заполнивших притопленную на краю парты чашечку, побудила его пройти с взглядом по нескольким лежавшим перед ним предметам. Чернила были синими, темными, заплесневелыми, грязноватыми, глубокими, как беспощадные воды ночи. А каковы остальные цвета? Титуса поразило их богатство, разнообразие. Прежде он видел в покрытых отпечатками пальцев учебниках лишь нечто, требующее прочтения или, по возможности, непрочтения, нечто такое, в чем можно заблудиться среди множества цифр и карт. Ныне он увидел их цветными прямоугольниками, окрашенными в бледную, выцветшую голубизну или в зелень лавра, с маленьким оконцем, прорезанным в голой белизне первой страницы. Туда он печатными буквами вписал свое имя. Крышка же парты была сепиевой, с золотисто-коричневыми и даже желтыми вкраплениями там, где поверхность ее растекалась или была прорезана. Ручка Титуса с кончиком, изжеванным до того, что он походил на мокрую ветку со множеством сучьев, мерцала, как рыба. От стального пера всползала по вставочке индиговая синева чернил, столь чистая, некогда зеленая краска, ее покрывавшая, смешивалась понизу с этой синевой, а затем и с белизною пера. Он даже собственную руку увидел теперь как нечто окрашенное и потом только сообразил, что это часть его самого. Охряный цвет запястья, чернота рукава, а затем он увидел шарик, стеклянный шарик вблизи чернильницы, его спиральные радужные цветков завитки, сплетающиеся с чистой, холодной белизной стекла. Целое богатство. Взяв шарик, Титус пересчитал вьющиеся внутри цветные нити: красная, желтая, зеленая, фиалковая, синяя, белый. Хрустальный мир, столь совершенный, облекал их со всех сторон: ясный, холодный, гладкий, тяжелый и скользкий. Как зазвенит он, как треснется звуком ружейного выстрела, когда столкнется с другим таким же, когда соскользнет на пол и ударится об него. Треснет, как выстрел, нацеленный в круглый сверкающий лоб врага. О, красота стеклянных шариков! О, краснота их спиралистых линий! О, матовость тех, что купаются в молоке и крови! О, хрустальные миры, звенящие в карманах, наполняющие их тяжестью! Как приятно было жарким летним предвечерием, пока профессор спал за резным столом, осязать эту прохладную, блестящую виноградину. Как чудно ощущать прохладную скользкую вещицу в своей горячей липкой ладони. Титус сжал шарик, потом поднес его к свету, повертел, держа большим и указательным пальцами, и цветные нити закружили одна в круг другой, уходя и возникая, как витки бесконечной спирали. Красное, желтое, зеленое, фиалковое, синее, красное, желтое, зеленое, красное, желтое, зеленое, красное. Одна, оставшись в его сознании, красная нить стала мыслью, окрашенной мыслью. Уведший Титуса в более ранние послеполуденные часы. Потолок, стены, полы. Его мысли были красны. Мысль облекала его со всех сторон, но скоро стены содвинулись, все поверхности стиснулись, сошлись в точку, размытость, отвлеченность исчезли, оставив после себя капельку крови, влажную, теплую. Сиял, падая на нее свет. Капелька дрожала на костяшке его кулака. Годы назад в этом самом классе он в ранний послеполуденный час подрался с одним мальчишкой. При этом воспоминании унылый гнев охватил Титуса. Этот образ, эта блестящая капелька крови светилась такой краснотой, а следом, пронизывая затаенный гнев, замелькали иные чувства, неся с собой приятное возбуждение, уверенность в себе и страх разбрызгать красную жидкость. Этот поток баснословного и все же такого реального багреца. Затем бисеринка крови размылась, меняя неясные контуры, и обратилась в сердце. Сердце. Титус приложил ладони к своей невеликой груди. Поначалу он ничего не почувствовал, но, подвигав пальцами, услышал двойной удар. Из другого раздела памяти хлынул новый гул, рокот реки. В ту ночь, когда он оказался один в камышах и увидел меж их чернильных, толстых, словно канаты колонн, похожие на битву неба. Боевые облака, что ни миг меняли очертания, они то крались, как краснокожие, но необычные тверди его воображения, то красными рыбами бились над горами, и головы их походили на головы древних карпов, обитающих во рву гор Менгаста. Тела же волоклись за ними фестонами, подобно лохмотьям или осенней листве. И небо, в котором плавали эти бесчетные, бесконечные твари, обратилось в океан, горы под ним — в коралловые полипы, а солнце — в глаз подводного бога, злобно озирающий океанское дно. Впрочем, вскоре огромный глаз утратил всю свою грозность, став просто шариком в ладони Титуса, ибо к нему по пояс в воде брела, разрастаясь по мере приближения, пока не обступила его и не сломала воображению хребет ватага пиратов. Были они высоки, как башни, с огромными лбами, выступающими над глубоко запавшими глазами, подобно выпуклостям нависающих скал. В ушах их болтались обручи из червоного золота. Изо ртов, роняя капли, свисали острые, как косы абордажные сабли. Из красной мглы выходили они, сощурясь от встречного солнца, и вода вкруг их поясов завивалась и закипала от горячего света, отраженного ими, такими огромными, что они заслоняли собою все остальное. Но они все надвигались и надвигались, пока разум мальчика не переполнили их блестящие, как проволока, тела и каменные головы. Они надвигались, пока всего и осталось место, что для тлеющей головы центрального буконьера, великого владыки соленых вод, чье лицо покрывали, как мальчишечье колено, сплошь струпья и шрамы, чьи зубы были подпилены так, что походили формой на черепа. Шею огибала нататуированная чешуйчатая змея, и пока голова вырастала в размерах, во тьме глазниц ее проступали глаза. А через миг уже ничего не было видно, кроме одного ока, неистового, зловещего. На мгновение глаз застыл неподвижный. Только он и остался в огромном мире, этот шар. Он сам и был миром, и вдруг завращался, как миру и следует. Он кружил и разбухал, и вскоре остался один, наполненный сознанием зрачок, и в этой ночной зенице Титус увидел собственное пытливое отражение. Кто-то приближался к нему из тьмы пиратского зрака, и скоро ржаво-красная точка света над челом близящейся фигуры обратилась в локон, выбившийся из копны материнских волос. Но прежде чем мать приблизилась, лицо и тело ее расплылись, и место волос занял рубин фуксии, подлетающий в темноте, как бы на нити. Затем исчез и он, а за ним и стеклянный шарик, лежащий в ладони Титуса, со всеми его спиралями — желтый, зеленый, фиалковый, синий, красный, желтый, зеленый, фиалковый, синий, желтый, зеленый, фиалковый, желтый, зеленый, желтый, желтый. И Титус совершенно ясно увидел большой подсолнух на усталой шее, который фуксия таскала с собой последние два дня. Однако рука, державшая его, рука принадлежала не фуксии. Пальцы ее, указательный большой, легко сжимали тяжелое растение поближе к цветку, будто оно было хрупчайшей вещью в мире. На каждом пальце поблескивали золотые перстни, отчего ладонь походила на ратную рукавицу из пылающего металла, на часть доспеха. В следующий миг, скрыв от него рукавицу, туча листьев взвихрилась вокруг Титуса. Сонмище желтых листьев, вьющихся, ныряющих, взлетающих, проносясь по бездревесной пустыне, а сверху, с неба, охваченного пожаром, солнце изливало на них стремительно несущихся свет. Мир залила желтизна, и Титус уже поплыл в еще более глубокое чрево этого цвета, когда Кличбор вдруг вздрогнул и проснулся, и закутался в мантию, как бог, собирающий бурю, и с тусклым бессильным хлопком уронил ладонь на поверхность стола. Нелепо благородная голова его поднялась, надменный пустой взгляд зацепился, наконец, за юного Песоко. «Не будет ли с моей стороны чрезмерным нахальством?» — помолчав, произнес он с зевком, выставившим на показ кариозные зубы, «поинтересоваться у вас, что кроется за этой маской чернил и грязи? Не некий ли молодой человек?» Не слишком прилежный молодой человек по прозванию Песоко. сокрыто ли в этом убогом узле тряпья человечье тело и не принадлежит ли оное все тому же Песоко? Кличбор еще раз зевнул. Один глаз его глядел на часы, другой озадаченный не отрывался от ученика. «Изложу свой вопрос несколько проще. Вы ли это, Песоко? Вы ли сидите во втором, считая спереди ряду? Вы ли занимаете третью парту слева? И вы ли, если под темно-синим намордником и вправду прячетесь вы, вырезаете нечто несказанно увлекательное на крышке вашей парты? Для того ли я пробудился, чтобы застать вас за этим занятием, молодой человек?» Песоко, мальчик невзрачный, мелкий, немного поерзал. «Ответьте же мне! Вырезали ли вы нечто, полагая, что ваш старый учитель заснул?» «Да, господин», — ответил Песоко на удивление громко, так громко, что и сам испугался и огляделся по сторонам, словно пытаясь понять, кто это сказал. «И что же вы резали, мой мальчик?» «Мое имя, господин». «Как? Все ваше столь длинное имя? Я успел вырезать только три первые буквы, господин». Запеленутый его мантию Кличбор поднялся, с милостивым царственным видом прошествовал он пыльным проходом к парте Песоко. «Вы не закончили С», — сообщил он отсутствующим траурным тоном. «Закончите С и остановитесь на этом. Око же оставьте для другого урока». Бессмысленная улыбка вспыхнула и погасла в нижней части лица Кличбора. «Скажем, для урока грамматики», — сказал он вдруг весело, жутковато не соответствующим его характеру голосом, и расхохотался да так, что, пожалуй, хохот этот мог стать и неуправляемым, но приступ боли прервал его, и Кличбор схватился за челюсть, там, где она вопияла, призывая щипцы зубодера. Спустя несколько мгновений «Встать!» — приказал он. Присев за парту Песоко, он взял лежащий на ней перочинный ножик и трудился над «С», завершающим слово «пес», пока звонок не обратил классную комнату в ложе реки, по которому стремительно понесся к двери поток мальчишек, так стремительно, словно они ожидали увидеть за нею воплощение их раздельных мечтаний. Когти опасности, рога романтической любви.